На рассвете или в сумраке ночи, вдалеке от родимого дома, обрати к небесам свои очи, говорила мне ласково мама. Не забудь помолиться, сын Богу, ведь молитве надежда и сила, и не будет тернистой дорога, с ней с молитвой ты будешь счастливым. Те слова в мое сердце запали, словно зерна в душистую почву, мать их тихо слезой орошала, забудь помолиться, сын Богу, ведь в молитве надежда и сила, и не будет тернистой дорога, с ней с молитвой ты будешь счастливым. Серебром годы голову дарят, жизни солнце уж скоро склонится. Слышу голос заботливый мамин: мой сынок, не забудь помолиться. Не забудь помолиться, сын Богу, ведь в молитве надежда и сила, и не будет тернистой дорога, с ней с молитвой ты будешь счастливым. Не забудь помолиться, сын Богу, ведь в молитве надежда и сила, и не будет тернистой дорога, с ней с молитвой ты будешь счастливым.